Как-то пусто и обыденно думалось о конце научной карьеры. Проснулся я неожиданно. Евдокия сидела у костра и молча раскачивалась. Лишачьи тени от огня прыгали по ее лицу. Огромна была фигура, огромные ладони на коленях и огромные ступни, которые почему-то она держала в тазу, который утром еще положили в карбас. И еще полусонный, я вдруг понял, что все-таки мне суждено услышать от этой странной старухи необходимую истину жизни. Втайне я все-таки этого ждал, и я услышу это сейчас. «Ноги-то у меня болят, хоть отруби да на дерево повесь!» По-детски жалобно произнесла Евдокия. «Я ведь почему в море стремлюсь? В морской-то рассол поставишь, да к отпускат. Врач говорит, мазь мне надо из пчелиного и змеиного яда. Иностранная мазь. Где я неграмотно ее возьму? Бывает в аптеках. А то! Студенты-то в город зовут. Бабушка, поедем. А я им про мазь молчу. Зачем старостью да болестью ихнее веселье портить? Но ведь грешна. Люблю чай. Студенты-то чай привезут, да к спрячу. Им заварю, какой в нашем сельпо продают. Ну, чисто жадина. Ведь пачки-то одинаковы, а мне городской слаще». Море лежало совершенно беззвучно. Луна заливала берег светом, и за спиной тихо, мирно пошумливали сосны. В каком-то диком приступе той самой интеллигентщины я вдруг сказал: «Поставить бы здесь избу и жить бы 100 лет». «А была», — равнодушно ответила Евдокия. «На том месте костер жжем. Не уж не заметил. Позапрошлом годе еще стояло. Вывезли? Сожгли русские люди. Пьяные напились, да сожгли для потехи. Ничья была для всех. Летом-то ведь здесь большая дорога. И на лодках, и на байдарках, и всяко». «Эх!» — я ругнулся. «Забором, что ли, леса огородить? Охрану поставить с оружием?» «Лес-то один не может стоять», — ровным голосом произнесла Евдокия. «Кто-нибудь должен по нему ходить, курлыкать, петь да перекликаться. Без голосу лес-то засохнет, умрет». Вот так. Все-таки, как не иронизировал я, как не оберегался, но получил простодушный народный совет и мог в соответствующем случае произнести: «В одной дальней деревне 90-летняя бабка сказала мне...» Но как бы там ни было, эти звоны и жилки и страх — все это поблекло перед простой истиной. Кто-то должен курлыкать в лесу. Без этого лес не может стоять. Но почему, в принципе, курлыкать должен не я, а другие? Ровно через 5 дней после того, как уехали мои лаборанты, я тоже сел в поезд и помчался к югу. Обстановка в институте была нехорошая, но это уже не имело значения. Вдобавок ушла жена. Это тоже было уже все равно. Давно между нами стало ясно, что ей ни к чему неудачник. Я написал письмо в один дальний лесопитомник, где меня знали. Написал заявление об уходе и в ожидании ответа спрятал его в ящик стола на работе.